Гуру. Темные шептуны очень активны. Цель их активности – свет потушить. Послушаем, что они шепчут, и посмотрим, что получится, если с ними согласиться. Допустим, что оставил владыка. Допустим, что несовершенства ваши не дают права на близость и подход к нам. Допустим, что помощи нет и не будет, что все это лишь самообман. Допустим, что одиночество и тяжкие условия жизни – это результат вашей пропуск. Допустим, говорю, что все эти мысли, насылаемые яростью темной своры, вас окружившей, правильны. Какой же вывод из них? Признать свою негодность, согласиться с ними и погрузиться в объятия тьмы и ей отдаться во власть? Так что ли? Анализ показывает, что все это насылается темными, чтобы отсечь от нас и владыки. Неопытный может поддаться, но тот, кто знает, что с нами владыка всегда и никогда не оставит, пока признан, тот на все ухищрения тьмы ответит: «Исчадие бездны, не боюсь вас, не можете пресечь путь мой, ибо со мной сам владыка».